Открытие летнего домика. Возможно, не все согласятся с этим различием, но я считаю, что хижины находятся в лесу, а летние домики — у воды. Хижина может располагаться на тенистой поляне среди высоких сосен или древних дубов с ветвями, вьющимися над головой. Там могут быть темные, обшитые панелями стены и дровяная печь для обогрева ног в толстых носках. Это лучшее место, где можно находиться в туманное осеннее утро или в первый снегопад года с чашкой горячего чая в руке и смотреть на медленно бледнеющий пейзаж. Летний домик же стоит на берегу реки или широкого озера. Стены его выкрашены в блеклый желтый или белый цвет. Рядом с ним растут плакучие ивы, и их почки первыми зеленеют ранней весной. Это лучшее место, где можно находиться на пороге теплых месяцев со стаканом холодного чая во второй половине дня и всегда смотреть на движущуюся воду. Итак, мы собирались открыть летний домик. В машине одежда для уборки и прогулок на несколько дней, бумажные пакеты с едой, пара собак и наши сногсшибательные персоны. Мы ездили по этой давно знакомой дороге уже много лет и именовали магазин, в котором иногда останавливались, чтобы купить напитки со льдом и сладкую кукурузу. Маленький городок с одним светофором и старое депо, заросшее плющом и глицинией. Мы свернули на шоссе, обогнули дом с кустами, подстриженными так, что они походили на животных и вагоны поезда, и продолжали ехать, пока воздух не начал пахнуть по-другому. Наконец мы наклонились вперед на своих местах, немного прищурившись, чтобы увидеть переднее крыльцо и знакомые деревья летнего домика. Это было старое здание, построенное в начале прошлого века с белой вагонкой и фасадом с большим количеством окон. Когда мы подъехали, собаки заплясали у нас на коленях. Они узнали место и были взволнованы не меньше нас. Стоило открыть двери, как они выпрыгнули и начали решительно обнюхивать каждую травинку. Они как бы проверяли гостевую книгу, просматривали, кто именно приходил с тех пор, как мы покинули домик осенью. Мы позволили им понюхать и провели собственную инвентаризацию, проверяя, не разболтались ли решетки на окнах. Мы заметили несколько веток, упавших на крышу во время грозы, и почки сирени на кусте. Мы поднялись на крыльцо, и собаки бросились за нами. Теперь они виляли всем телом, прижавшись носами к щели под дверью. Я нашла ключ на связке, тот самый, с крошечным красным сердечком, нарисованным лаком для ногтей, и вставила его в замок. Когда я распахнула дверь, собаки бросились в рассыпную, перебегая из комнаты в комнату, а мы начали отдергивать занавески, поднимать жалюзи и открывать окна. Под затхлым запахом я уже могла различить тот, который был так глубоко связан с этим местом. Он был похож на древнее, нагретое солнцем дерево, на старые книги и ящики, и вместе с этим был запах свежей воды и сотни завтраков, приготовленных поздно утром в субботу. Это был просто лучший запах в мире. Когда все вещи перекочевали из машины, а собаки, утомленные обнюхиванием, нашли на крыльце солнечное местечко, мы закатали рукава и вернулись в маленький домик, где постелили свежие простыни и подмели полы. Затем заполнили кухонные шкафы и холодильник, положили чистые полотенца в ванную и вытерли пыль с каждой поверхности. Мы хмуро смотрели на блок предохранителей и водонагреватель и щелкали выключателями, пока не разобрались. «Нужно записать, как это делать, чтобы не возиться с этим в следующем году», — сказала я. Мы оба знали, что мы этого не сделаем. Это была своего рода традиция. Мы повесили бельевую веревку на заднем дворе, радуясь, что скоро на ней будут висеть исключительно пляжные полотенца и купальники. Махали соседям, кричали «Привет!» и спрашивали, как дела. Надо было еще кое-что сделать, но мы уже выполнили все, что хотели, поэтому встали плечом к плечу на кухне, приготовили бутерброды и понесли их к воде. Подошли к краю причала и сели, свесив ноги в нескольких дюймах от все еще холодной реки. Мы сохраним в памяти этот момент, и мы оба это знали. Неужели так происходит со всеми? Вода зовет вас как домой? Вы становитесь нервным и раздражительным, когда слишком долго находитесь вдали от нее? Чувствуете себя восстановленным, когда возвращаетесь на берег? Может быть, это потому, что я выросла здесь? Потому что я спала на качелях перед крыльцом сотни раз, когда была ребенком, и прыгала с этого причала каждый год своей жизни с тех пор, как научилась ходить. Или вода притягивает всех одинаково? Если бы я выросла в пустыне, гуляла по дюнам и проводила дни своей жизни в редкой тени пальм, ощущала бы я призыв этого сухого зноя. Рядом со мной поднялась рука и указала пальцем вниз по течению реки на длинную стальную ленту вдали. «Корабль! Корабль!» — сказала я в ответ. «До конца лета мы увидим еще сотню, но впервые это зрелище ужасно захватывающее. Некоторые из кораблей были нам хорошо знакомы, мы видели их уже много лет, их данные были хорошенько замусолены в судовой книге. Мы знали, сколько они стоят, что они везут, и могли сказать, просто глядя на них, полны они или пусты. Этот, однако, выглядел совершенно новым, свежая краска и гладкие линии. Я с нетерпением ждала, когда же, наконец, услышу в ночи гудки кораблей, увижу их освещенные корпуса, скользящие по черной воде. Нигде так не спишь, как в летнем домике по ночам, и так не просыпаешься, как в нем же по утрам. Мы услышали топот собачьих лап позади нас, когда они прошли по причалу, чтобы сесть рядом. Мохнатая голова опустилась мне на бедро, и я положила руку на шерстяное ухо и погладила место между глаз. Все молчали, глядя на медленно движущийся корабль, на струящуюся волну за кормой и водоплавающих птиц над головой. Я была уверена, что в хижинах есть свои радости, но это был летний домик и лучшее место для отдыха в этот сезон. Сладких снов. Медитация у воды. Начните с того, что просто встаньте у воды. Поставьте ноги на ширине бедер и почувствуйте, как вес смещается немного вперед по сводам стоп. Расслабьте руки по бокам и закройте глаза. Сделайте медленный вдох носом, а затем выдохните через рот. Обратите внимание на то, что можете услышать в пространстве вокруг вас. Может быть, вода движется и издает какой-то звук. Может, там есть птицы, насекомые или другие люди. Не формируя никакого мнения о том, что вы слышите, просто слушайте сами звуки. Будьте любопытны, обратите внимание на громкость, ритм и даже на то, в какое ухо попадает звук. Медленно откройте глаза и сосредоточьтесь на одной детали пейзажа. Может быть, где-то посередине есть дерево, облако или лодка. Опять же, не формируя никаких мнений о том, на что вы смотрите, просто обратите внимание на формы, цвета и текстуры. Затем пусть ваши глаза блуждают по воде, замечая, как она пульсирует и течет. Потратьте еще несколько минут, ощущая вес тела, балансирующего на ногах, слушая звуки и глядя вокруг. Медитация — это просто спокойное внимание. Вы это уже делали. Еще один глубокий вдох через нос — и выдох через рот. Замечательно.